Глава 15. 5 января 1944 года. Нина выросла в Венеции среди христиан, а потому имела некоторое представление о традициях соседей. Но лишь некоторое в общих чертах. Она знала о Рождестве, о Пасхе и о менее значимых церковных торжествах, но никогда не присоединялась к тем, кто праздновал, и необходимости притворяться, что она в курсе их обрядов, у нее никогда не было. В Мецечель Нина надеялась уклониться от участия в приготовлениях к богоявлению, просто держаться подальше и таким образом избежать лишнего внимания, чтобы в глаза местных жителей не бросалась ее инакость. Но оставаться в стороне, когда дети были так взволнованы грядущим праздником, оказалось сложно. Младшие Джерарди только и говорили, что о большом костре на пьяцце, о вкуснейшем пинце, который раз в год печет розы, только на богоявление, и о надежде получить конфеты, а может, даже игрушку в носке, которую все дети оставляют для Лабефана в эту ночь у дымохода. Пинца. Пирог с цукатами, изюмом, инжиром, семенами фенхеля и так далее. Традиционный деревенский десерт в провинции Венето. Карло был еще достаточно мал и верил в Бефана, старуху, которая некогда была слишком занята, чтобы помочь волхвам в поисках младенца Иисуса, и с тех пор в канун Богоявления каждый год приносит детям подарки. Но только если ты весь год вел себя хорошо. Каждому, кто готов был слушать, пояснял Карло. «А тебе она никогда не насыпала в носок угольков вместо подарка?» — пристал он к Нине. «Нет, никогда. Я ведь всегда была хорошей девочкой», — почти не слукавила та. «А носок у тебя был большой? У нас совсем маленькие», — пожаловался Карло. «Надо бы у Нико одолжить». Нина сделала вид, что обдумывает этот вариант. «Ну, можно, конечно». С сомнением протянула она в итоге. «Но что, если Бефана, увидев здоровенный носок твоего старшего брата, решит, что ты слишком жадный, и насыплет тебе туда угольков? У тебя в носке точно будет горсть углей, если ты сейчас же не перестанешь мне мешать», — предупредила мальчика Роза. «Как мне печь пинце деля Бефана, если ты под ногами вертишься? Выметайся с кухни и девчонок с собой прихвати. Чтоб до ужина я вас здесь не видела». Нина знала, что похожие пироги продавались в венецианских булочных и на рыночных прилавках, но понятия не имела, как их готовят. В основе рецепта Розы оказалась готовая полента. Она добавила туда пшеничную муку, сахар и щедрую порцию граппы, замесила все это как тесто прямо на столе, насыпала изюма, ягод смородины, семян фенхеля, сушеных яблок, кусочков инжира и размяла еще раз. «Как ты запоминаешь, какое количество каждого ингредиента нужно добавить?» — спросила Нина. «Опыт подсказывает, наверное. Я помню, как мы замешивали тесто с мамой, когда я была младше Карла. После смерти мамы я боялась, что у меня не получится испечь этот пирог, что я забыла, как его готовить. Но я тогда просто взялась за работу, и все получилось. Даже папа сказал, что пирог вышел не хуже, чем у мамы». За разговором Роза придала тесту круглую форму, но вместо того, чтобы сразу положить его на противень, она принялась заворачивать будущий пирог в свежие капустные листья, накладывая их слой за слоем. Когда результат ее удовлетворил, она отнесла тесто к очагу, в котором с утра поддерживала слабый огонь, и разгребла тлеющие угольки, расчистив небольшое пространство на кирпичной кладке, затем положила туда тесто, завернула в капустные листья и присыпала его сверху углями. Ну вот, с одним делом расправились. Вскоре после этого Нина и Роза позвали детей на ужин. Карло был так взволнован предстоящим праздником, что не мог нормально поесть. Его суп несколько раз пришлось подогревать, потому что мальчик безумолку болтал и вертелся вокруг стола. В конце концов Нико не выдержал и, подхватив младшего брата, вынес его из дома дожидаться во дворе, когда испечется пинца. Наконец Роза перенесла пирог на стол, и в этот момент выглядел он не слишком аппетитно. Капустные листья иссохли, обуглились, и от них исходил отвратительный запах сероводорода. Но стоило Розе снять последнюю обертку, показалось аппетитное содержимое золотистой корочкой. Все получили по куску пирога с добавкой в виде крошек для Карла, а один маленький кусочек Роза оставила Бефана, пристроив его в сторонке вместе со стаканом подогретого вина. «Ей много не надо», — пояснила она Карла, «потому что она получает угощение в каждом доме. К тому времени, как доберется до нас, Бефана уже наестся». Вскоре Роза объявила, что детям пора спать, даже Матео и Паула. Карла всячески выражал протест, мечтательно поглядывая на пока еще пустой носок, подвешенный у очага. Но разжалобить старшую сестру ему не удалось. Взрослые дождались, когда дети неохотно поднимутся на второй этаж. Альда и Нико допили подогретое вино, и все взялись раскладывать подарки по носкам. Подарки в доме готовили всю предыдущую неделю, и тут женщинам потребовалась смекалка. Нина навязала мужчинам и мальчикам носков в две нитки, чтобы были теплее. Роза приготовила для девочек кружевные воротнички. А Карло предназначался деревянный самолетик величиной с ладонь. Нина видела, как Альда урывками в свободное время вырезал его почти целый месяц. Нико с видом волшебника достал несколько брусочков нуги, завернутых в целлофан, по одному для всех детей, и еще три подарка в бумажных обертках. «Можете открыть свои прямо сейчас», — весело заулыбался он. В результате отцу досталась новая расческа, Розе — ароматизированное туалетное мыло, а Нине — маленькая баночка крема для рук с запахом жасмина. «Я в прошлом месяце ездил в Бассана, зашел в аптеку на Пьяцца Либерта, и словно в пещере Аладдин оказался. Куриных яиц, чтобы расплатиться, у меня не было, но там согласились принять несколько лир». На следующее утро дети вскочили с первыми лучами солнца, и Нина, увидев, с каким восторгом и радостью они достают из носков скромные подарки, подумала, что эта сцена останется навсегда одним из самых счастливых ее воспоминаний. Ликование Карла слегка поутихло, когда ему велели отложить игрушечный самолетик и переодеться к Мессе, но Нико немедленно утешил мальчика обещанием устроить с ним гонки истребителей во дворе по возвращении из церкви. Тем вечером все семейство засиделось за столом после ужина. Все так объелись, что никто даже не мечтал о дополнительной порции праздничного пирога. Девочки спели для всех, а Нико развлек Карла многословным и обстоятельным повествованием о том, как волхвы в давние времена явились к Бефане. Потом настало время идти в деревню и любоваться костром, который призван был служить Бефана ориентиром. Жерарди пришли с наступлением сумерек, когда соседи уже собрались на пьяцце и все ждали, когда последние лучи зимнего солнца угаснут, чтобы ярко вспыхнуло пламя. Груда хвороста поражала размерами. Предсказание Карла, днем уверявшего всех, что костер будет величиной с колокольню, почти сбылось. Сейчас мальчик куда-то умчался со своими одноклассниками, в очередной раз пообещав вести себя хорошо и, конечно же, держаться подальше от огня, и, разумеется, никуда не уходить с пьяцы, чтобы откликнуться, если взрослые его позовут в любой момент. Альда тоже присоединился к своим приятелям у входа в Астерию. Отец Бернарди положил начало празднованию, благословив собравшихся на пьяцы, но его голос потонул в гомоне толпы. Трое мужчин с факелами в руках выступили вперед, и казалось, будто все до единого, кто был на площади, затаили дыхание, когда пламя, поначалу несмелое, едва занявшееся, вдруг принялось расти, набирая силу и устремляясь к вершине костра. Вокруг Нины люди весело переговаривались и смеялись. Роза и девочки распевали приветственный гимн Бефана. Лишь Нико стоял молча и неподвижно, без тени улыбки на лице. Во всем его облике чувствовалось нервное напряжение. Так вела себя Сельва, когда ей приказывали охранять дом. «В чем дело?» — тихо спросила Нина. «Наблюдаю за Карло. Боюсь потерять его в толпе». Но Нико нервничал вовсе не поэтому. Карло и не думал теряться. Он только что пробежал позади них, а костер был сложен аккуратно и не представлял угрозы. И тут Нина поняла. Четверо немецких солдат стояли на краю пьяцы перед участком карабиньери. Карабинеры — итальянские полицейские. Они непринужденно переговаривались и смеялись, закинув на плечи ружья, и, похоже, их нисколько не волновало, что вся деревня нарушает комендантский час. Нина взяла Нику за руку, придвинулась поближе и, привстав на цыпочки, прошептала ему в самое ухо. «Сегодня нам нечего бояться. Они просто смотрят и пытаются забыть о войне, так же, как и мы». «Я знаю. Знаю. Отец Бернарди только что сказал мне, что успел поговорить с начальником местного отделения «Гвардия». «Имеется в виду Итальянская национальная республиканская гвардия, жандармерия Итальянской социальной республики, существовавшая в 1943-1945 годах. В ее состав входили и карабинеры». У этого парня язык как помело. Если бы немцы знали, до чего он любит сплетничать, они бы ему ни одной своей тайны не доверили. «И что же он разболтал?» — нетерпеливо спросила Нина. «Двое пропавших солдат записаны в дезертиры. Вот что узнал отец Бернарди». «Ну вот, видишь, теперь нам точно не о чем переживать». Нико кивнул, но чувствовалось, что нервничать он не перестал. Вот только... Шумно примчался Карло, сияя глазами от радостного возбуждения. «Вы видели? Видели? Ветер уносит дым на восток! Это значит, год будет удачным!» Когда он снова исчез в толпе, Нико заулыбался и обнял Нину, притянув ее ближе к себе. А она пыталась вспомнить, что на самом деле говорится в народной примете. На восток или на запад должен идти дым. Возможно, Карло ошибся, и год их ждет еще хуже нынешнего. В этот момент вдруг налетел очередной порыв ветра, бросил горсть пепла в глаза Агнессе, и хотя с этой бедой она быстро справилась, терпение Розы затрещало по швам. Она отправила старших мальчиков искать отца и Карла. Когда мальчик неохотно прибежал, его, покрытые копотью от костра щеки, прочертили дорожки слез, и Нико бросился его утешать. «Костер вот-вот обратится в горсть углей, ты и глазом моргнуть не успеешь. А дома тебя, между прочим, ждет кусочек пирога на ночь. А может, ты еще и жареными каштанами полакомиться захочешь?» Вскоре все они уже сидели дома. На кухне было тепло и светло, детские лица сияли от счастья, и их настроение передавалось взрослым. Роза снова разлила по бокалам подогретое красное вино, все получили по кусочку пирога, и это было лучшее лекарство от всех печалей. «Время еще не позднее», — сказал Нико. «А я что-то проголодался. Может, нажарим каштанов?» «Как будто я могу отказаться, когда вы все на меня так смотрите», — проворчала Роза, но было видно, что она совсем не против. Нико почистил каштаны своим складным ножиком. Роза раздула тлевшие угли в очаге, а Матео и Паоло по очереди держали над углями сковородку с длинной ручкой и трясли ее, чтобы каштаны не пригорали. Когда кухня наполнилась соблазнительным ароматом, каштаны со сковородки переложили на стол, и все принялись их шелушить, обжигая пальцы, весело охая и взвизгивая. Ловчее всех в этом деле оказался Альдо, потому что, по его словам, у него за плечами был 50-летний опыт. Вскоре все пожелали друг другу спокойной ночи. Да чего же приятно было растянуться под одеялом. Просто не быстро согрелись от горячих кирпичей, которые Роза дала им с собой наверх, и огонек уютно теплился в лампе рядом с кроватью. Нико привычно отвернулся, когда Нина стала переодеваться ко сну, а она, как обычно, закрыла глаза, когда он делал то же самое. Но лежать близко друг к другу, касаясь ногами, и обсуждать, как прошел день, нежным и страстным шепотом, теперь казалось обоим вполне естественным. Совсем недавно на кухне, когда они чистили горячие каштаны и смеялись, Нико выглядел счастливым, но теперь, когда на него никто уже не смотрел, эта маска довольного жизнью человека исчезла. «Всякий раз, когда закрываю глаза, я вижу события той ночи», — прошептал он, и Нина без лишних вопросов поняла, о чем идет речь. «Вижу кровь на твоем лице, выражение твоих глаз. Сможешь ли ты простить меня когда-нибудь?» Если нас вычислят... Не вычислят. Эти люди были врагами. Они собирались изнасиловать меня и Розу, и это была меньшая из угроз. Если бы Майер открыл дверь в нашу спальню и нашел несчастных беглецов, они с приятелем убили бы нас всех. А вдруг о наших делах узнал бы Цвергер? Если бы только можно было все решить по-другому. Нина провела пальцами по его лицу, очертив линию бровей, тревожные морщины на лбу и уголке глаз. «День, когда я покидала Венецию, был одним из худших в моей жизни», — прошептала она. «Мне пришлось расстаться с матерью и отцом, с родным домом, со всем, что казалось мне привычным, уютным, безопасным. Это был поистине ужасный день. И в то же время он стал для меня счастливым, потому что в тот день у меня появился ты. Если бы только... Тише. У нас нет другой жизни. Это все, что у нас есть, и я не хочу тратить на глупые сомнения ни одной секунды, никаких, если бы только. Я рада, что встретила тебя. Я рада быть здесь. И если бы моя жизнь оборвалась завтра, я и в последний свой миг считала бы себя самой счастливой женщиной в мире». Нико поцеловал ее в бровь. «Ты пытаешься меня утешить. Я просто говорю правду. Мне и не мечталось о том, что однажды я встречу мужчину, такого же доброго и великодушного, как мой отец. Но вот ты здесь. Я знаю, какой ты на самом деле, и думаю, мой папа тоже это понял. Поэтому он и отпустил меня с тобой».